Тунгусское диво. И все же не верится, что только отрывочные записи и разрозненное лабораторное оборудование, доставшееся агентам ФБР после смерти великого изобретателя, могли сыграть роль затравочной массы в той череде грандиозных исследований, которые в конечном счете привели к воплощению такой чудовищной программы создания глобального геофизического оружия. Нужны были какие-то дополнительные весомые факты и аргументы, и здесь опять всплыла одна из самых таинственных загадок прошлого века — Тунгусское диво. Действительно, Тесла не раз обращал внимание журналистов на факт, что у него есть неопровержимые доказательства того, что последняя серия экспериментов в исследовательском центре Ворденклифф завершилась грандиозным катаклизмом в Восточной Сибири планетарного масштаба. До сих пор существует несколько десятков, если не сотен, гипотез о том, что же произошло 17 июня 1908 года над рекой Подкаменная Тунгуска. Ранним утром над территорией бассейна Енисея с юго-востока на северо-запад пролетел большой огненный шар. Движение объекта закончилось необычным взрывом на высоте в несколько километров над бескрайними массивами тайги. Мощность взрыва современные эксперты оценивают в несколько десятков мегатонн, что соответствует энергии нескольких атомных зарядов, взорванных в Хиросиме и Нагасаке, или же крупной современной водородной бомбе. Взрывная волна была зафиксирована всеми крупными геофизическими обсерваториями и метеопунктами, существовавшими в то время. Взрыв вызвал гигантский вывал леса на территории в несколько тысяч гектаров, а в радиусе в несколько сотен километров в домах вылетели стекла. Несколько суток в иносфере Земли бушевала колоссальная полярная суббуря. При этом наблюдались уникальные эффекты интенсивного переливчатого полыхания небесного горизонта и полета светящихся облакообразных объектов. В район катастрофы были направлены исследовательские экспедиции, включая знаменитую экспедицию 1927 года под руководством Кулика. Ни одна из них не нашла каких-либо вещественных доказательств падения Тунгусского метеорита. Однако самым странным было другое. Когда члены первой экспедиции Кулика начали расспрашивать местных жителей о падении метеорита, те отнеслись к расспросам неожиданно настороженно и категорически отказывались отвечать. И лишь после того, как исследователи вошли в доверие к аборигенам, те рассказали, что через пару недель с востока прилетал еще один метеорит. Длинный и серебристый, он спустился в самом эпицентре взрыва, когда там как раз были два местных охотника. Из нового метеорита вышли люди, долго бродили среди вывала тайги и, наткнувшись на охотников, хотели забрать их с собой. Один из них вырвался и убежал, хотя в него несколько раз стреляли. Сам Кулик долго беседовал с уцелевшим тунгусом, но тот ничего не мог рассказать, кроме того, что его напарник так и не вернулся в родное стойбище. Цивилизованные исследователи сразу же поняли, что кто-то с помощью дирижабля организовал экспедицию на место Тунгусского дива и, собрав необходимые сведения, улетел обратно, прихватив с собой случайно встреченного охотника. Впрочем, эта история не получила продолжения. Кулик, здраво поразмыслив, решил, что Тунгус просто выдумал историю, чтобы привлечь к себе внимание. Однако за океаном она приобрела привкус некой нездоровой сенсационности, подогреваемой слухами о некоторых вещественных доказательствах, якобы имевшихся у Теслы. Многое осторожно и с опаской, но довольно убедительно, поведал изобретатель в своих последних интервью. По его словам, внимательное изучение тунгусских событий наглядно демонстрирует, что они никак не связаны с падением гигантского болида. Время очередного запуска мировой системы передачи резонансной энергии мирового эфира как раз совпадало с колоссальным выбросом энергии Тунгусского дива. Между тем, в тот день стояла ясная безоблачная погода, и ни профессиональные астрономы, ни любители не наблюдали никаких огненных объектов, что должно было быть, если бы предмет весом в сотню-другую тонн вошел в атмосферу при скорости в десятки тысяч километров в час. Первые репортеры из города Томска, прибывшие на место событий, пришли к выводу, что история Тунгусского дива меньше всего напоминает падение обычных болидов и, скорее всего, во многом является плодом воображения впечатлительных аборигенов. Именно так писали впоследствии местные газеты. Почти все первые показания очевидцев содержали упоминание о том, что взрыв сопровождался значительным шумом и треском, но никакие обломки метеорита с неба не падали. Впоследствии первыми достигли эпицентра взрыва местные охотники-тунгусы, которые и рассказали о гигантском вывале леса и полном отсутствии как самого кратера, так и остатков метеорита. Все это, на первый взгляд, вполне соответствует рассказам самого Теслы о взрыве, вызванном резонансом эфирной волновой энергии, и происходящем не менее чем в тысячах метрах над земной поверхностью. Естественно, такое выделение энергии не могло оставить кратер. Между тем, электромагнитная буря, разразившаяся в верхних слоях атмосферы, вызвала необычные магнитные явления. Сообщения о сошедших с ума компасах начали поступать из разных частей мира уже на следующие сутки после падения Тунгусского метеорита. Все это наглядно показывает, что Тунгусская дива вызвала массу изменений в электромагнитном состоянии магнитосферы Земли. В чем-то это напоминало магнитную бурю, следующую за колоссальными солнечными вспышками, и многие геофизики долго еще пытались объяснить Тунгусский феномен банальным стечением обстоятельств, взрывом на Солнце и взрывом в атмосфере Земли многотонной ледяной глыбы. Общественное мнение в науке значит очень много. В большинстве случаев оно защищает науку от скоропалительных выводов и непроверенных фактов, но иногда и мешает признанию принципиально новых идей. Необитаемая область Восточной Сибири, согласно сохранившимся расчетам Теслы, лежала именно в критической области, где могли встретиться две пучности стоячих волн, запущенных с помощью эфирного резонатора, башни Вордонклифф. Почему же великий изобретатель не смог пожать все заслуженные лавры, громогласно сообщив о новом выдающемся достижении — физике электроэфирных резонансных ревербераций? Через много лет Тесла исчерпывающе ответил на этот вопрос. Во-первых, его страшное оружие оказалось несовершенным, и пики запущенных волн могли встретиться в любом месте между Аляской и Северным полюсом. Во-вторых, взрывной выброс энергии оказался слишком разрушительным. А вот здесь надо вспомнить дословно слова изобретателя. «Когда я воочию увидел катастрофические последствия военного применения моей мировой системы передачи энергии в Сибири, я понял преждевременность ее использования». Что же мог увидеть в 1910 году, время интервью, Тесла? Может быть, фотографии из таинственного серебристого метеора-дирижабля, посетившего место катастрофы через несколько недель после разрушительного электрического волнового сверхвыстрела глобального эфирного резонатора? Есть тут еще одно загадочное обстоятельство. Ни один дирижабль, даже немецкий граф Цепелин, не могли бы так быстро прибыть в эпицентр взрыва из Нью-Йорка, если бы только четко не знали цели полета и поэтому вылетели заранее. Но тогда как понимать слова Теслы о колоссальной неточности его сверхоружия? Великому изобретателю явно было что скрывать, утаивая подробности демонстрации своего энергетического оружия. Чем же был так напуган Тесла? Тем, что случайно мог поразить любую мировую столицу в Северном полушарии, или самим масштабом действия?